Хвала Аллаху Всемилостивому Господу, наказавшему почитать родителей и поддерживать родственные связи. Мир и благословение последнему Божьему посланнику, пророку Мухаммаду, его пречистому роду и всем праведным сподвижникам. Путь к совершенству лежит через выполнение наших обязанностей перед Всевышним Аллахом, перед собой и перед окружающими. По милости Всевышнего мы не одиноки в этом мире, и вера требует от нас делать добро, не ради денег или славы, но ради довольства нашего Господа. Истинно верующий старается приносить благо всем, с кем его сводит судьба. Он поддерживает людей словом и делом, помогает бедным и кормит сирот, обучает добру и молится за страждущих. Даже встречая незнакомых людей, он приветствует их миром, желая им благополучия и избавления от всякого зла. Если же кто-либо делает ему хорошее, он не забывает этого и старается не остаться в долгу. А если не получается, он вспоминает этих людей в добрых молитвах даже по прошествии многих лет. Но есть среди людей те, которые больше других заслуживают нашего доброго отношения и нашей благодарности. Это наши родители. Им мы обязаны не просто своим появлением на свет. Они сделали для нас столько, что мы никогда не сможем отблагодарить их сполна. Они заботились о нас еще до нашего рождения. Когда мы были младенцами, они качали нас на руках и не спали по ночам. Когда мы подросли, они терпеливо и с любовью учили нас писать и читать. Когда мы пошли в школу, они с беспокойством следили за каждым нашим шагом, чтобы оградить нас от малейшей беды. Каждое наше достижение они встречали с радостью, пытаясь не думать о том, что наши новые друзья и интересы постепенно вытесняют их из нашей жизни. Видя, как мы растем и взрослеем, они улыбались приближению собственной старости. А когда мы отвечали им неблагодарностью, они старались не обидеть нас даже взглядом, хотя их сердца обливались кровью от досады и разочарования. Но самое главное, все хорошее, что они делали для нас, они делали совершенно бескорыстно, сознательно жертвуя ради нас своим благополучием. Разве не они заслуживают наилучшего отношения и глубочайшего почтения? Кто вообще заслуживает доброго отношения, если не они? Не случайно Всевышний Аллах заповедал делать добро родителям сразу после веления поклоняться только Ему, не предавая сотоварищей. «Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте Ему сотоварищей», говорится в Коране. «Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не приходятся вам родственниками». А в другом аяте говорится: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям». Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Знаешь ли ты, что значит сказать «тьфу»? Это значит выполнить каприз твоего родителя, тихо выразив свое недовольство или несогласие с ним этим коротким словом. Это когда ты занят важным делом, которое обещает принести большую прибыль, а в это время пожилой отец или мать звонят и просят отвезти их к родственнику. И ты все бросаешь и спешишь к ним, говоря про себя: «Тьфу, неужели они не могли поехать туда в другое время?» Всевышний Аллах запретил нам даже такое «тьфу», не говоря уже о большем. К сожалению, сегодня редко встретишь такое отношение к родителям. А разве они хотят от нас очень много? Что вообще нужно пожилым или престарелым людям? Немного нашего внимания и тепла. Они хотят увидеть, что мы готовы удовлетворить их капризы, как много лет назад они сами потакали нашим капризам и желаниям. Их сердца хотят порадоваться тому, что мы готовы пожертвовать ради них. Нет, не чем-то значительным или важным, чем-нибудь малым, что не навредит нашим делам и не доставит хлопот. Они хотят, чтобы мы уделили им немного времени из того, что мы тратим на развлечения. Они ждут, что мы поделимся с ними нашими проблемами или спросим у них совета. Ведь для них мы все равно остаемся детьми, и они продолжают беспокоиться за нас и молиться за наше благополучие. И как же мы нуждаемся в этих мольбах, которые так угодны нашему всемилостивому Господу? Передаются слов Абу Хурайры, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Три молитвы будут услышаны Аллахом, и в этом нет сомнения. Молитва угнетенного, молитва путника и молитва родителей, возносимая ими за своих детей». Дорогие братья и сестры, доброе отношение к родителям Это такое же поклонение, как молитва, пост или закят. Передают, что Абдуллах ибн Мас'уд рассказывал: «Я спросил пророка, мир ему и благословение Аллаха, какое дело Аллах любит больше всего?» Он ответил: «Вовремя совершенную молитву». «А потом?» — спросил я. Он сказал: «Потом почитание родителей». Я спросил: «А потом?» Он ответил: «Потом джихад на пути Аллаха». Обратите внимание на то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, упомянул о почитании родителей сразу после вовремя совершенной молитвы. Ведь ритуальная молитва – это наша первейшая обязанность перед Аллахом, а почитание родителей – это наша первейшая обязанность перед людьми. И то, и другое вытекает из свидетельства чистой веры «Ля иляха илляллах» – «Нет божества, кроме Аллаха». И если человек не выполняет какое-либо из требований этого свидетельства, то его вера неполноценна и недостаточна для избавления от ада. Разве может человек добросовестно выполнять свои обязанности перед Аллахом, которого он не видит, если он не выполняет их перед людьми, которым смотрит в глаза? Поистине, человек не может быть хорошим мусульманином и не может поклоняться Аллаху должным образом, если не выполняет своего долга перед людьми. Как правильно сказал наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, тот, кто не благодарит людей, не благодарит и Аллаха. Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд и ат-Тирмизи со слов Абу Хурайры. Из него следует, что Аллах не принимает благодарности от того, кто не благодарен людям, потому что эти два понятия очень близки и взаимосвязаны. А кто заслуживает нашей благодарности больше, чем родители? Тем более, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Довольство Господа в довольстве родителей, а гнев Господа в родительском гневе». Этот хадис передал ат-Тирмизи со слов Абдаллаха ибн Умара. В наше время молодежь редко задумывается об этом. Гораздо реже, чем в прошлом. Возможно, причина этого кроется в том, что окружающий нас мир изменяется гораздо быстрее. Меняются порядки, традиции, даже формы и условия труда. Знания, которые с таким трудом приобретали наши родители, сегодня оказываются невостребованы, как и они сами. Освоение современных технологий гораздо легче дается молодым людям, перед которыми открываются большие возможности. Они быстро добиваются успеха, зарабатывают большие деньги, разъезжают по свету. Они получают все, кроме житейской мудрости, на которую все так же уходят долгие годы. К сожалению, мы понимаем это поздно. Иногда слишком поздно, когда своими руками опускаем наших стариков в могилу, а сами становимся безучастными зрителями в жизни своих собственных детей. И тогда мы начинаем сожалеть о том, что вокруг нет тех праведных мусульман, которые послужили бы примером для молодежи. Нет тех, кто подставлял щеку, чтобы престарелая мать поднялась на высокую кровать. Нет тех, кто по ночам подогревал воду на масляной лампе, чтобы на рассвете отец совершил омовение теплой водой. Нет тех, кто не решался поесть вместе с матерью, опасаясь, что протянет руку к кусочку, который понравился ей. Да помилует Аллах Хайву ибн Шурейха, который оставил собрание в мечети, когда мать велела ему покормить кур. И Кахмаса ибн Аль-Хасана, который засунул руку в нору скорпиона, опасаясь, что ночью тот ужалит его мать. И Мухаммада ибн Сирина, который в присутствии матери вел себя так тихо, что посторонним казалось, что он захворал. И ибн Ауна аль-Музани, который подарил свободу двум рабам, когда нечаянно перекричал свою мать. И да простит Аллах нас за то, что мы не относимся к нашим родителям так же трепетно и смиренно, хоть и не имеем оправдания. Какое оправдание может быть неуважению к родителям? Сподвижники нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, считали доведение родителей до слез одним из самых тяжких грехов. А в одном из хадисов непочтительное отношение к родителям названо сразу после приобщения сотоварищей к Аллаху. Коран велит нам делать им добро даже тогда, когда они ополчились против ислама и требуют от нас приобщить сотоварищей к Аллаху. Даже в такой ситуации мы не имеем права грубить им или обижать их. Попавшему в такое положение следует набраться терпения, выполнять предписания религии и красиво разъяснять родителям, почему он выбрал этот путь. Многие первые мусульмане прошли через подобное испытание. И как же красиво они прошли через него. Они сносили лишения и оскорбления, переступали через гордость, но не позволяли себе дерзить родителям. Они рыдали по ночам, моля Аллаха сжалиться над ними и наставить их на прямой путь. И Всевышний Аллах принял мольбы многих из них, избавив их родителей от заблуждения и от адского пламени. Нам часто приходится слышать, как наши братья и сестры жалуются на непонимание со стороны родителей. В одних случаях родители недовольны тем, что их ребенок возвращается домой поздно, проводя время в мечети вместо того, чтобы готовиться к занятиям. В других случаях они не одобряют выбор невесты или жениха. Некоторые настаивают на том, чтобы дети занимались каким-то определенным видом спорта или поменяли место работы. Иногда они правы, иногда не совсем. Но они всегда имеют право вмешиваться в жизнь своих детей и заслуживают почтительного отношения с их стороны. Имам Аль-Бухари в сборнике «Аль-Адабуль-Муфрад» приводит рассказ Абу-Дарды о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Не приобщай к Аллаху сотоварищей, если даже тебя будут резать на куски или поджаривать на огне. Не уклоняйся преднамеренно от предписанной молитвы, ибо всякий, кто уклоняется от нее преднамеренно, утратит покровительство Аллаха. Никогда не употребляй опьяняющих напитков, ибо они ключ ко всякому злу. Повинуйся родителям, если даже они велят тебе отказаться от всего мирского, то откажись ради них. Не оспаривай решения тех, кто облечен властью, если даже думаешь, что ты прав. Не покидай поле боя, если даже ты погибнешь или твои товарищи обратятся в бегство. Щедро трать деньги на семью, объединяй их и побуждай бояться великого и могучего Аллаха. Забывая эти мудрые наказы, мы часто грешим и оступаемся. Мы обижаем тех, кто больше всех на свете заслуживает нашего доброго отношения. Порой мы наивно рассчитываем на их снисходительность и понимание, забывая, что они, несмотря на кажущуюся стойкость, наиболее уязвимы перед нашим невежеством. Мы заставляем их плакать, в то время как их смех и довольство – это наш шанс на прощение. В глубине души мы понимаем свои ошибки и даже пытаемся исправиться, но всякий раз, когда нам кажется, что мы сделали для них нечто особенное, оказывается, что они ждали большего. И они заслуживают большего, но мы слишком слабы для этого. Мы научились брать от жизни для себя и делиться со своими детьми. Мы делаем это почти инстинктивно, едва прислушиваясь к голосу разума, который велит нам ставить интересы родителей выше своих собственных. Но когда мы попадаем в трудное положение, мы обязательно возвращаемся к ним, и они прощают нас и принимают такими, какие мы есть, находя для нас тысячу и одно оправдание. А спустя годы, потеряв их, мы начинаем подолгу общаться с ними в своих мыслях, восстанавливая отдельные эпизоды из жизни и словно пытаясь сказать им, как нам не хватает их. И так хочется повернуть время вспять и вернуться в прошлое, чтобы попросить прощения или просто посидеть рядом с этими самыми близкими на свете людьми. А получается лишь помолиться за то, чтобы те, кто рядом с ними сейчас, были лучше тех, кого они оставили на этой земле. О Аллах, Господь наш! Прости нас, наших родителей и всех верующих в тот день, когда свершится высший суд. Смилуйся над нашими матерями и отцами, ведь они растили и жалели нас, когда мы были маленькими. Аминь.